Глава 11. Аудиенция. Часть 1. 6:40 утра. Наблюдая с крыши за тем, как эльфы постепенно заполняют площадь и расходятся по своим лавкам, готовясь открываться, я продолжаю прокручивать план в голове. Совсем скоро мы начнем. Аура уже отправилась к Рейну. На мое удивление, она с самого подъема улыбалась, словно хотела подбодрить. Решила, что сможет обхитрить меня, сделав вид, что смирилась. Ну и дуреха. Поднявшись на ноги и выгнув спину, услышал хруст. Вот и размялись. А затем взглянул в сторону поместья. Кинара сейчас там. Ждет меня. Она знает, что я стер метку, а потому будет начеку. Ну, да неважно. Пора заканчивать это представление. 7:20. Выбравшись через люк на поверхность и оказавшись в том самом стареньком здании, Аура сразу заметила товарищей. Рейн командует остальными. Те собирают вещи в сумки и рюкзаки. Берут только самое необходимое. Кто-то понесет еду, кто-то воду, кто-то теплые вещи. Нужно быть готовым ко всему. Заметив подоспевшую эльфийку, лидер сопротивления развернулся к ней с улыбкой. «Аура, вот и ты!» «Смотрю я вовремя!» — хмыкнула девушка, подойдя к нему ближе. «Да, мы планируем уходить сразу, как прогремят последние взрывы. На площади? Погодите, а не рано? Артур говорил, что нужно ждать конца». «Так ты же все не знаешь». Мужик отвел взгляд, почесав затылок. «Это печалит». «О чем ты? Погоди. Артур сказал тебе что-то, чего не сказал мне?» «Ну, вроде того. Видишь ли, он предупредил меня насчет кое-чего. Сказал, если ты будешь знать о том, где прогремят последние взрывы, то все хорошо. А если нет?» «Если нет, то что?» Девушка нахмурилась, сделав к нему шаг. В это мгновение сзади подошли двое эльфов и схватили ее за руки, заставив выгнуться. Аура вздрогнула и опустилась на колени. «Прости нас!» «Какого черта, Рейн?» Дернувшись и отбросив одного из двух, Аура освободила руку и уже потянулась к клинку, как вдруг второй, державший, ударил ее ребром ладони в шею. Ощутив резкую боль, девушка закрыла глаза и отключилась. Не хотелось прибегать к этому. Тащите ее к вещам. Как только все начнется, унесем отсюда. И не забудьте руки с ногами связать. Артур сказал, что хорошо натаскал эту девчонку. Она не станет сидеть смирно. «Как-то даже не по себе», — высказался эльф. «Согласен. Не нравится мне это, но другого выхода нет. Раз уж сильнейший из людей мне доверился, я не подведу его». 7:40. Перемещаясь с крыши на крышу, я остановился у самой площади. Дальше только поместье Кинары. Оно расположено за мостом и окружено забором. Пробраться можно либо через главный вход, либо в окружную. Но ни один из этих вариантов мне не подходит. Взглянув на часы и сунув их обратно в карман, усмехнулся, а после спрыгнул с крыши и помчался дальше. Стражи почти нет. Скорее всего, патрулируют основные улицы. Кинара знает, что мы что-то затеваем, но не знает, что именно. И это наш козырь. За мной следить она также теперь не способна. Маленький шаг вперед, но лучше, чем ничего. Добравшись до того самого здания, где недавно держали пленных дриад, запрыгнул на балкон, а после на крышу. Отсюда уже расстояние приемлемое. Чтобы воспользоваться феей, мне необходимо четко видеть свою цель. Малейшая преграда, и ничего не выйдет. Я присел и стал ждать. Поместье должно охраняться. Ставка именно на это. И мне повезло. В один момент из-за дальнего угла появился эльф в латах. Броня отличается. Не белая, как у всех, а темно-серая. Видимо, личная стража все же выделяется. Прежде я таких не видел. Ну да и ладно. Воспользовавшись силой феи, я мгновенно преодолел почти 500 метров и, оказавшись за спиной у врага, схватил его за голову. Резким движением свернул шею, эльф издал последний писк и рухнул на землю. Повезло еще и в том, что он магией владел. Правда, собрать удалось совсем мало. Ну, главное, что я на территории. Собравшись уже уйти, взглянул на клинок стражника и забрал его, нацепив на пояс. Пригодится. Осмотревшись, достал копье со спины и направился за дальний угол, откуда противник и вышел. Как и думал, там еще несколько. А также есть спуск, чего я не ожидал. Похоже, ведет куда-то в низину. Может, подвал под поместьем. Что-то вроде запасного выхода. Проверить бы. Дождавшись, когда один из двух спустится по лестнице вниз, я вновь воспользовался феей и оказался за спиной у второго, вонзив в шею кинжал. Тут же проделал этот трюк еще раз. Надо признать, даже от жертвенных фей есть толк. Один на один мне нет равных. По крайней мере, с такими противниками. Спустившись вниз по лестнице, снова проверил часы. Осталось 7 минут. Нужно ускориться. Лестница вела к длинному подземному коридору из кирпича. Вдали имеется стальная дверь, охраняемая 2 солдатами. Здесь уже незаметно не подберешься. Приготовившись, я рванул вперед, держа копье и кинжал наготове. Второй из патрулирующих услышал меня и обернулся. Но отреагировать не успел. Я прямо на бегу метнул в него нож, убив. Те, что стояли у двери, также запаниковали. Правда, не кинулись на меня, как я думал. Один стал спешно открывать дверь, второй встал в защиту. До меня дошло, что у них стоит задача сообщить обо мне. Этого допускать нельзя. С помощью феи переместился к тому, что копошился с дверью, и со всей дури влепил кулаком по спине. Эльф вскрикнул, опустившись на колени. Второй обернулся, но получил пикой в грудь, испустив дух. Вздохнув, я развернулся к первому и, схватив его за волосы, дернул на себя. — Что там? — Не могу сказать. — Значит, умрешь. — Во имя королевы. — Придурок! Дернув его вперед, ударил головой о стену и подобрал ключи. А после открыл дверь и зашел внутрь. Мои догадки подтвердились. Здесь склад. Всякие бочки, ящики, сундуки и прочее. Куча провизии, промышленных товаров и даже оружие с броней. Целый магазин можно заполнить. Проходя мимо полок, заметил подъем наверх. Похоже, ведет в поместье. Мне повезло. Не придется через окна ломиться. Скрыв дверь, я тут же оказался на первом этаже. Обстановочка даже слишком шикарная. Потолок открытый. Лестницы ведут на самый верх. С помощью глаза я без труда определил, где находится Кинара. Она даже не пытается скрываться. Взглянув на часы, раскрыл глаза. Пора. 8:00. Лавки с товарами начали открываться на всех улицах сразу. Эльфы заполонили их, просто гуляя или направляясь за покупками. Кто-то выгуливал питомцев, кто-то радовал прогулкой детей. Ничего не предвещало беды. В один момент началась легкая тряска. Эльфы перепугались, начали оглядываться, а затем один из люков задрожал. Не прошло и нескольких секунд, как он взмыл в воздух под сильным давлением. Но это было лишь началом. Прогремел взрыв. Дорога на одной из главных улиц обвалилась. Камни раскидало в разные стороны, разбивая стекла и попадая в эльфов. Особо никто не пострадал, но паника поднялась дикая. Первый взрыв был предупредительным. Его задумали таким специально. После же прогремел второй. Уже серьезный. А за ним третий, четвертый и остальные. На всех улицах дороги начали обваливаться. Эльфы стали разбегаться в страхе с криками и слезами на лицах. Мало того, сразу после обвала асфальта на улице рванула вода. Уже спустя 5 минут крики были слышны отовсюду. Стражники не знали, что делать. Многие провалились в канализацию, другие помогали пострадавшим. Искать виновников было просто некому. Стоя за колоннами в тени и наблюдая за тем, как стражники спешно покидают поместье, чтобы помочь остальным в городе, я улыбнулся. Сработало. Теперь хотя бы помех не будет. После вышел и проверил глазом обстановку. Можно приступать. Услышав какой-то звук и резко обернувшись, заметил на лестнице испуганную горничную. Она прижалась к стене, тяжело дыша, а после рванула наверх. Воспользовавшись феей, я появился у нее за спиной и закрыл рот рукой. «Тише! Если не будешь шуметь, то останешься в живых!» Немного подумав, девушка закивала. Я же почувствовал, когда пальцев добрались слезы. Потащив горничную за собой, дошел до первой комнаты. А как открыл дверь, заметил двух работников. Они также перепугались. Видимо, собрались вместе из-за переполоха. Отпустив эльфийку, толкнул ее к товарищам. «Ради вашего же блага, покиньте поместье сейчас же! Вы мне не враги!» Закрыв дверь, я направился выше. Выбор пал на самую дальнюю комнату, а той, где сидит прислуга. Зайдя внутрь, убедился, что здесь никого нет, и достал первую бомбу. Влив достаточно магической энергии, подпрыгнул и прицепил ее к потолку. Отсчет начался. То же самое проделал еще в нескольких местах. Взрывной силы хватит, чтобы свершить задуманное. Самое главное – не помереть раньше. Продолжая подниматься, я остановился в коридоре неподалеку от дверей дальней гостиной. Именно за ними восседает Кинара. Ждет меня. Ее магическая энергия разделена. Чувствую кинжалы во всех углах. Будет непросто. Сделав еще шаг, услышал скрип и обернулся. Дверь левой стены за мной открылась. В коридор вышел маленький мальчик, зевнув. Заметив его, меня прямо передернуло. «Что это за ребенок? Почему? Почему у него столько магической энергии? Нет, не то. Почему я до этого совершенно не ощущал его?» Такое чувство, что передо мной минимум небесная фея стоит. Он в разы превосходит всех, кого я встречал ранее. Взглянув на меня, ребенок завис, а после выдал. «А вы кто? Знакомый Кинары?» «Чего? Зовет ее по имени? Кто он вообще такой и что здесь делает? Ну да, неважно. Да, я ее старый друг». «Ой, как здорово!» Глаза прямо засветились. Мальчик подбежал ко мне, сжав кулаки и улыбнувшись. «Друзья Кинары мои друзья. Пойдемте с ней поздороваемся и...» «Нет, погоди. Я пришел по личному вопросу. А еще она просила передать, чтобы ты поиграл на улице. Ясно?» «На улице? Ну ладно. Тогда скажите Кинаре, что я послушный, и приходите потом поиграть со мной вместе». «Да, обязательно. Мы скоро будем». «Хорошо». И убежал. Ну что за наивная душа. Даже как-то спокойнее стало. Не хотелось бы, чтобы он пострадал от взрывов. Правда, если Кинара для него дорогой человек, то... Нет, стоп. Чего это я? Кинара не человек. Я не стану ей сострадать. Остановившись у главных дверей и морально приготовившись, раскрыл их. Вот и все. Именно здесь все и начнется. Больше тянуть нельзя. Сделав шаг в помещение, заметил желанную цель. Кинара стоит у окна и наблюдает за происходящим в городе. Она ощутила мое присутствие. «Пришел-таки. Ну вы и устро...» Резко подавшись назад и тем самым увернувшись от пролетевшего мимо лица меча, Кинара повернулась ко мне, цыкнув. «Мог бы хотя бы дать договорить». «Ты уже достаточно сказала. Хватит болтать». «Ну, здесь ты прав. Напоследок приветствую тебя, Артур Инграм. Вот и наступил миг, когда мы померяемся силами». «Не разочаруй меня, королева». «Каков наглец! Попрошу того же, сильнейший из людей. Только сначала...» Она щелкнула пальцами. В ту же секунду по комнате разошелся рык. Вздрогнув и взглянув на потолок, заметил яркие красные глаза. А после на пол приземлился монстр. Громадный демон с щупальцами вместо рук и ног. В груди магический камень. Эта тварь куда крупнее той, с которой мы с Аурой сражались в канализации. Значит, второй ключ. Кинара, неужели испугалась сойтись один на один? Что ты, Артур? В ответ девушка лишь рассмеялась и уселась на свой трон, закинув ногу на ногу. «Ты же хотел узнать, что приключилось с Бессариной? Вот я и даю тебе возможность заполучить второй ключ. Не волнуйся, вмешиваться не стану. Однако, если ты с ним справиться не сумеешь, то сражение со мной не будет иметь смысла. Дай мне 2 минуты». «Какой самоуверенный! Я даже возбудилась. Ну же, покажи, чего стоишь».